Клод Мане. Сад в Жаверне. Практически с момента возникновения импрессионизма появились недовольные, обвинявшие новую школу в том, что в ней собрались люди с ослабленным зрением. Различные расстройства зрения страдали многие великие импрессионисты — Клод Мане, Эдгар Дега, Камиль Писсаро, Поль Сезанн и Мэри Каст. Возможно, что этот стиль, характерный для импрессионизма, появился из-за того, что у многих художников действительно было нечеткое дальнее зрение. Близорукость в этом смысле более выгодна, потому что дает нечеткость в деталях. Многие близорукие художники отказывались исправлять свой недостаток. Ни Сезанн, ни Ренуар никогда не носили очков. Конечно, нельзя сказать, что движение развилось потому, что в эту эпоху во Франции было много близоруких художников. Но нельзя отрицать того факта, что близорукость способствовала появлению импрессионизма. Однако не только в близорукости дело. Клод Мане страдал прогрессирующим ухудшением зрения. Он жаловался на туманность предметов, мелькание перед глазами полосок, штрихов, возникновение ореолов вокруг предметов. Все это сильно мешало ему видеть и даже различать цвета. Из-за потери зрения ему приходилось запоминать, в каком месте находятся те или иные цвета на его палитре. Многие исследователи и его современники видели связь происходящего с планорной работой и влиянием прямого света. В последующем присоединились и возрастные изменения хрусталика. Клоду Мане более 25 лет источником вдохновения служил его сад в Жаверне, особенно кувшинки и японский мост в этом саду. Мостик художник изобразил дважды — в 1899 году и 20 лет спустя. Кажется, что между двумя картинами нет ничего общего. Разницу можно увидеть не только в цветах, но и в четкости линий. Катаракта прогрессировала, и Мане к тому времени постоянно принимал лекарства, расширяющие зрачки, а краски различал скорее по памяти. В 1923 году Мане решился на операцию по хирургическому удалению катаракты. Немного биографии. Первая жена Клода Мане Камила погибла трагической смертью. Умерла после рождения второго сына Мишеля, рак шейки матки либо туберкулез. Супруг Камилы был настолько впечатлительным, что проявил слабохарактерность и в дни болезни покинул ее, оставив на попечение деревенского доктора Тиши и Алиси Ашеды. Последняя еще при жизни Камилы была любовницей живописца и чувствовала себя хозяйкой дома. Клод Мане, находясь в отчаянии, написал портрет первой жены на смертном одре. Через несколько лет художник женился на Алисе и уничтожил все, что напоминало о Камиле. Алиса скончалась в 1911 году от лейкоза. Ее агония была долгой и мучительной. Сам же Мане умер в возрасте 86 лет в 1926. Незадолго до смерти Мане вдруг резко изменился, похудел и, тем не менее, несмотря ни на что, продолжал трудиться в мастерской. В октябре он перестал работать, а в начале декабря 5 числа скончался. Причиной смерти стал рак легкого. Художник был давним курильщиком. Немного информации. Доказано, что одной из причин помутнения хрусталика может быть ультрафиолетовое облучение с длиной волны 400 нанометров. В принципе, свет любой длины волны может повредить глаз. Но чем короче волна, тем больше энергии одного кванта света и тем выше вероятность повреждения чувствительных клеток глаза. Главное защитное приспособление — это поглощение световых волн хрусталиком до того, как они смогут достичь сетчатки. Хрусталик новорожденного светлый, но заметно желтеет у взрослых. Принято считать, что с возрастом хрусталик все более эффективно поглощает излучение наиболее коротких световых волн, ближе к фиолетовому. Плотность ткани глаза увеличивается. Крайняя точка процесса — помутнение хрусталика. В случае с Мане такое помутнение еще называют лучевой радиоактивной катарактой. Похоже, именно это заболевание и развелось у Клода Мане. Мане начал терять зрение из-за катаракты, затронувшей оба его глаза, где-то в возрасте 68 лет, 1908 год. Как пишут, не уточняя, с каких пор, с ее развитием восприятие цветов начало искажаться. Белые оттенки стали желтыми, зеленые — оранжево-зелеными, красными и оранжевыми. Голубой и фиолетовый после операции заменили красный и оранжевый цвета. Уже в 1911 году Мане писал другу: «Три дня назад я с ужасом осознал, что больше ничего не вижу правым глазом». Время шло, и на 72-м году жизни, в 1912 году, доктора ставят Моне диагноз, прозвучавший как приговор – двусторонняя катаракта. Заболевание прогрессировало, и художник испытывал значимый дискомфорт, рисуя при ярком свете, и затруднения при создании картин с ярким фоном. Тем не менее, тогда он отказался от операции из-за страха еще большего ухудшения зрения и цветовосприятия. Летом 1922 года Моне вынужден был прекратить работать, он практически ослеп. Даже произошел казус. Непререкаемый авторитет импрессионизма принял белую краску за желтую, и уже в сентябре того же года врачи установили, что острота зрения его левого глаза снизилась до 1/10 от нормы. Правый глаз сохранил лишь способность различать свет и тьму. И доктор Кутла вынес приговор – оперировать и немедленно. Кутла планировал провести операцию в 2, если потребуется, и в 3 этапа. Начать решили с правого глаза, наиболее затронутого болезнью. Левый же глаз оставили в покое, ограничившись лечением с помощью медриатиков. Это препараты, расширяющие зрачок. Ранним утром 10 января 1923 года Клод Моне переступил порог хирургической клиники Амбруаза Паре в Нее. Второй этап прошел 31 января. Обе операции проводились под местной анестезией, и пациент оказался недисциплинированным и впечатлительным, вплоть до истеричной рвоты и буйного поведения. После экстракции катаракты художник обнаружил, что зрение улучшилось, особенно если он закрывал один глаз, обычно левый. В этот период Моне жаловался, что, смотря левым глазом, пораженным катарактой, он видел все в слишком желтых красках, в то время как прооперированным правым глазом он видел мир в насыщенном голубом цвете. Некоторые картины были написаны то с одним закрытым глазом, то с другим. Разница между двумя видами иногда поразительна. В качестве насмешки судьбы посмертно на левом глазу художника была обнаружена опухоль. Для нелеченной катаракты более типична ксантопсия. Это когда человек видит все предметы в желтоватом цвете, хотя при определенных заболеваниях бывает и в зеленом или даже в оранжево-красноватом. После первой операции у Моне развилась односторонняя афакия. Это отсутствие хрусталика, который был удален оперативно. Афакия делает изображения на сетчатке обоих глаз разными, поэтому их слияние в головном мозге затруднено и возникает двоение, размытость. Оттого Моне закрывала один глаз, чтобы лучше видеть. При афакичном зрении, то есть без хрусталика, вследствие отсутствия преграды, идет мощный поток световых волн короткой волны. Поэтому вполне возможно видение в фиолетовом или голубом или даже синем цвете. Так что картина «Водяные линии» 1915 года — это, вероятнее всего, творческий замысел, впечатление. А вот «Венеция», «Сумерки» — это действительно отражение истинного восприятия Моне при катаракте. В этом же плане следует отметить следующий момент. В поздний предоперационный период творчества художник практически не рисовал голубыми красками. То есть из-за выраженной катаракты на его сетчатку падало совсем малое количество света с короткой длиной волны, что делало невозможным отличить голубой цвет от черного. Моне вместе с Алисой посетил Венецию, где начал ряд картин. Некоторые были завершены только через несколько лет, к выставке 1912 года, в их числе и «Венеция сумерки». Дорисовывая, художник использовал в основном желтые и оранжевые цвета. Огорченный конечным результатом, Моне позже заметил: «Это отвратительно. Я дописывал по памяти, и природа отомстила мне». Ксантопсия и афакичное видение со временем могут уменьшаться. Адаптация бывает достаточно значительной. К тому же Моне носил специальные очки, говорят, зеленого цвета. В течение 6 месяцев после январской операции зрение ухудшилось, развилась вторичная катаракта, которая предопределила следующую операцию. Но ближайшие результаты третьего хирургического вмешательства не оправдали надежд доктора. Он не скрывал разочарования и вслух проклинал злосчастную мембрану, проникшую вглубь. Кутла утратил былой оптимизм, а Моне громко негодовал. Да, видеть он стал лучше, но его зрение, несмотря на мощный арсенал прописанных ему очков, деформировалось. О различении цветов и говорить не приходилось. Он вообще перестал адекватно воспринимать окружающее. Желтое ему везде мерещилось желтое, пишет Мишель Деккер Клод Мане. После операции художник вообще определенное время не мог различать цвета. Дефект частично удалось исправить с помощью очков, которые раздобыл его друг, художник Андре Барби. В результате такого обмана на 85-м году жизни Клод Мане возобновил рисование с утроенной силой. Даже работал над другими мотивами, кроме кувшинок, и завершил не 19 обещанных, а целых 22 картины. К сожалению, Мане не суждено было увидеть эти картины в музее, о котором он мечтал. Художник умер незадолго до его открытия 5 декабря 1926 года. В последние минуты его жизни рядом с ним был его друг Жорж Клемансо. Однажды Мане сказал Клемансо: «Положи свою руку в мою, и давай поможем друг другу увидеть вещи в лучшем свете». Через 2 месяца после смерти Мане Клемансо открыл музей оранжерей, где были выставлены знаменитые кувшинки, и помог людям увидеть мир в лучшем свете глазами Мане. Искусствоведы отмечают, что техника и манера рисунка Мане изменялись в связи с заболеванием глаз, приобретая нечто новое. Некоторые видят в его лице предшественника абстрактной живописи и предтечу таких художников, как Василий Кандинский, Джексон Поллок или Марк Ротко.